Клара тяжело вздохнула, пожала плечами. «Кто знает», — произнесла она, — «может, случайно. Вон ведь в столовой Мос Авиахима тоже 7 человек насмерть селедка отравились». «Да, я читал», — припомнил вслух директор школы. И вдруг неприятная боль около лодыжки заставила его отвлечься. Он наклонился, прихлопнул рукой низ штанины, думая убить проникшего туда комара. Хозяйка тем временем успокоилась немного, снова налила в стопочки. Стопочки были того маленькими, что барон даже не замечал произведенного глотка. Только механически откусывала своего огурца, обмакивая его перед этим в солонку. Из коридора донеслись шаги, скрипнула дверь в комнату, зашел Роберт. Удивленно поздоровался с директором школы, не остановив взгляда на бутылки водки. Банов почему-то подумал, что вот сейчас хозяйка спрячет бутылку, и все останется незамеченным для мальчика. Но Клара только кивнула Роберту, и никакой попытки скрыть от ребенка не лучшую в воспитательном смысле часть взрослой жизни не сделал. А чувствовав из-за этого некое неудобство, директор школы поднялся из-за стола. «Я пойду уже», — проговорил он, потом оглянулся на дверь. Роберт отсутствовал, по-видимому, ушел в туалет. «И прошу вас больше мечтать. Старайтесь мечтать вместе с ним». Клара медленно подняла, чтобы проводить гостя. На улице было уж совсем темно. В этом переулке почему-то многие фонари не горели. Банов остановился, решая, что ему теперь делать, идти домой или же вернуться в школу, в свой кабинет. Домой не хотелось, как, впрочем, не хотелось и в школу, и поэтому решил он немного прогуляться по засыпающему городу, по этим коротким знакомым переулкам. Бродил он по пустынным улочкам довольно долго. Уже прозвучали и затихли полуночные кремлевские куранты, и какая-то звезда, висевшая до того над самой Москвою, сорвалась с низкого темно-синего неба и скользнув к земле, потухла в падении. А Банов все ходил и ходил, поворачиваясь с одного переулка на другой, и время от времени возвращался снова на тот же переулок, и для разнообразия после такого возвращения поворачивал уже на какой-нибудь другой. На углу такого переулочка и какой-то более значительной улочки его неожиданно остановил спрятавшийся под стеной дома патруль. «А вы почему не спите, товарищ?» — вежливо спросили его трое высоких мужчин, выказавшихся в темноте одинаково одетыми. «Не спится», — признался Имбанов. «А вы что, завтра не работаете?» «Работаю», — сказал директор школы. «А как же вы будете работать, если ночь не выспитесь?» — продолжали выпытывать патрульные. Банов мысленно признал их правоту, поэтому не спешил ответить на последний вопрос. «Я, пожалуй, уж спать пойду», — сказал он через полминутки. «То-то же», — одобрил его один из мужчин. «Мы ведь сейчас работаем, а утром спать будем. Ну, спокойной ночи». «Спокойной», — ответил им Банов и, разобравшись с направлениями, пошел к своему дому, находившемуся совсем недалеко. «Действительно...» Столица уж вовсю спала, ни одного горящего светом окна, ни одного прохожего, ни одной машины на мостовых улицах. Спокойно прошли несколько дней, потом незаметно минул и выходной воскресный, и в понедельник Василий Васильевич Банов попросил завуча Кушниренко снова вызвать в кабинет ученика 7-го Б класса Роберта Ройда.